Глава 24. Однофамильцы. Пролистав летописи Капеллана, я действительно нашла упоминание об обряде великого поклонения, которое назвала Мел. Ну, приехали. Быстро прочитав гадкое описание этого унижения, я пошла торопливо листать дальше. В небольшой комнате натопили так, что даже в халате стало душно. Но я не хотела отвлекаться. Значит, поклонение, да еще великое. Ну-ну, Эйнар, даже не думай, что я настолько в тебя втюрилась, что готова забыть про честь, гордость, достоинство и другие слова любой нормальной, уважающей себя девушки из Элевиса. В какой-то момент я зачиталась. Оказалось, что Капеллан знал про Лору. Хоть кто-то из нас слышал это имя. Надо же. Думала, Лоуренс придумал его по созвучию со своим собственным. Когда хотел притвориться невестой Света, чтобы втереться ко мне в доверие и заставить бежать отсюда и не мешать его любимым стражам. Лора действительно существовала. Во времена создания Ордена Стражей она была невестой пока еще просто могущественного мага Лоуренса Айка. Они собирались заключить брак, когда в ход событий вмешался заговор просветленных и связанные с ним особо кровавые магические преступления. К тому же было исследовано место разлома, источника темных сил и порождений. Император, правящий в те годы, отдал Лоуренсу приказ обеспечить защиту государства от всех колдовских тварей и деяний человека. Но основатель чувствовал, что, подпуская себя к месту тьмы и борясь с темной магией, все больше теряет часть себя. Его невеста Лора своим светом и легким даром возвращала к жизни. Она стала для него ярким лучом в этом царстве мрака. Но когда произошел самый кровавый бой с тварями и теми, кто провозгласил скорый конец света и себя спасителями, невеста Лоуренса оказалась жутко напугана. В дневнике Капеллана было кратко указано, что она пришла к нему за помощью, просила помолиться всем святым, но что-то пошло не так. И той ночью Лора сбежала навсегда. Я торопливо пролистала дальше, но, похоже, невеста нашего прекрасного Лоуренса действительно от него попросту сделала ноги. Не выдержала обилия тьмы или особенностей характера кое-кого. Что ж, теперь хоть понятно, что он так на меня взъелся. У него это, похоже, на всех женщин перешло. Не дай боги узнал, что эта Лора впоследствии еще и замуж вышла за другого, нормального. Я вздохнула. Дальше ничего важного не было. Летописи заканчивались. Я узнала, что сам Лоуренс погиб спустя год от какого-то мощного заклятия, не приходя в сознание. Подробности в тексте не удалось толком разобрать, да не так и важно. Дальше шли перечисления имен тех, кто возглавил стражей после. Множество имен, титулов и регалий. Кое-где даже встречались знакомые фамилии. И я зацепилась за одну из них, похожую на фамилию нынешнего канцлера. Кажется, кто-то назвал ее. Акинс, созвучная с Айком. И где-то еще недавно я ее слышала или видела. Точно, во время завтрака, когда Марк обратился к этому молодому пареньку, Коулу. «Мел!» — позвала я служанку громко, будто думала, что она стоит под дверью. На мое удивление, спустя несколько минут Мел и правда пришла. «Вы звали Месси? Готовы смыть волосы? Погоди, скажи-ка мне, ведь в Орден не принято брать по связям, так? В смысле, принадлежность к одной фамилии не поможет попасть на какое-то особое назначение?» «Не принято, Месси. А не знаешь ли ты, наш юный ученик Коул не имеет никакого отношения к канцлеру Ордена Света, мессиру Акинсу?» Он говорил о неоднофамильце. Мои мысли лихорадочно закрутились. Эйнар считает, что кто-то хотел его подставить. И недавно упомянул, что подозревает чуть ли не самого магистра и канцлера. А если на самом деле его собственный ученик, кто-то из тех, кто приближен к канцлеру или является его родственником? Хватит. Мне надо найти Эйнара и все ему рассказать. И высказать. Где сейчас великий второй страж? На верхнем этаже в зале. Но Месси Эйда, мы ведь еще не закончили. Подождет. Постойте. Попыталась преградить мне путь служанка, но я себя знала. Меня в такой момент не остановить. Я решительно запахнула халат и едва ли не бегом направилась на второй этаж замка, как была с мокрыми волосами. Будет честно узнать все именно сейчас, пока не случился обряд, дурацкое великое поклонение. И если Эйнар подтвердит, что это не шутки, то я выдам ему прокоула, но сама потребую обратно свою свободу. Пусть как хочет обеспечивает мою безопасность, но быть навсегда связанной и с такими мутными условиями я не собираюсь. Голос Эйнара я услышала за дверьми одного из залов. Долго не думая, постучалась и вошла внутрь, так и сжимая под мышкой древние записи капеллана и стискивая полы халата. «Ро... Эйда?» — обернулся ко мне Эйнар. И не только он. Как оказалось, в зале шло очередное и самое масштабное собрание стражей, среди которых я увидела несколько совершенно новых лиц. Неловко. Вид у меня далеко не самый представительный для таких знакомств. Даже Марк, сидящий неподалеку, прикрыл ладонью глаза, показывая, как ему за меня стыдно. Подумаешь, в халате на голое тело и с масляными волосами, небрежно рассыпанными сейчас по плечам. Похоже, обычные невесты света ведут себя куда приличнее, но, увы. Эйнар решительно поднялся, махнул рукой и подошел ко мне, всем телом заставляя выйти из поля зрения остальных стражей. «Ты с ума сошла так врываться!» — прошептал он громко. «А ты с ума сошел!» — в том же тоне ответила я. «Умалчивать от меня такие детали завтрашнего обряда!» «Да какие?» «Ужасные!» — с негодованием ответила я, вскинув голову и еще плотнее сжав халат на талии. «Поточнее!» — понизил шепот Эйнар, приближаясь. «Я про обряд великого поклонения, о котором ты так удачно умолчал. Это ведь свяжет нас навсегда. И это далеко не то же самое, что притвориться твоей невестой на пару-тройку дней. В худшем случае недель». «О, так стать моей невестой и женой на долгий срок — худший случай?» «Почему ты... Да что... Да мы вообще сейчас не о том». «Нет, ну это тоже не очень честно». Эйнар привалился плечом к стене и посмотрел на меня будто с издевкой. «Я ведь сказал, что неравнодушен к тебе, а ты говоришь про худший случай. Немного обидно, знаешь». «Немного обидно? Это мне немного обидно, Эйнар, что я не заслужила достаточно уважения, чтобы ты предупредил меня об унижении перед всеми стражами и про то, что наши души окажутся связаны навсегда. Это совсем другое. Какое имеет значение, если я потеряю свободу воли?» Эйнар выпрямился, поймал меня за запястье и подвел к себе. «Так странно смотреть в эти глаза, а видеть твои...» «Эйнар!» «Тебе очень идут халаты», — продолжал он смеяться. «Твое появление вызовет теперь самое горячее обсуждение среди всех стражей. Пожалуй, даже затмит грядущий конец света и все эти дурацкие заговоры». «Да я... Да ты... Перестань!» «Ладно». Примирительно улыбнулся невыносимый страж тьмы. «Хочешь правды? Вот тебе правда. Этот обычай отменили уже лет 20 назад. Нет сейчас никакого великого поклонения. И свободу воли никто у тебя не отнимет». «Но Мел сказала...» «Не знаю, что там наплела Мел, а я не собираюсь тебя обманывать. По этому делу вообще у нас ты мастер. А я говорю как есть». «С чего я должна тебе верить? Между прочим, ты, можно сказать, заставил меня вернуться сюда шантажом и вымогательством». «Да? И как же я тебя шантажировал?» — невинно вскинул брови страж. «Вообще-то я был готов оставить тебя в лавке, если бы ты того пожелала. Силой за собой не тянул. Другое дело, что на тебе оставался браслет, который ты сама зачем-то напялила, и пара темных людишек за окном. Но с ними ты, пожалуй, тоже расправилась бы. С твоим-то характером и боевым настроем. У тебя в комнате целый арсенал запрещенного магического оружия. И наверняка что-то я еще не видел под кроватью». Я смотрела на Эйнара и не знала, то ли смеяться, то ли что. Он не врет про обряд, а Мел, вероятно, просто перечисляла разные красивые для нее обычаи. Конечно, она бы, похоже, не отказалась связать свою жизнь с жизнью Эйнара навсегда. «Сейчас ты еще убедишь меня, что проявляешь невероятное благородство и спасаешь меня от всех опасностей, позволяя заключить с тобой союз». «Кто знает, может и так», — улыбнулся Эйнар. «Это рядом с тобой то взрывается храм, то приходят айгулы, то ставят ловушки и следят ночами за окнами. Я не чувствую себя хоть немного защищенной от всего этого. И я говорила, что мне страшно, и все еще страшно. Не знаю, зачем я в это ввязалась». Эйнар неожиданно обнял меня, притянул к себе, без всяких попыток поцеловать, или переубедить своим обычным методом. Всем телом я почувствовала его тепло и силу. На пару вялых попыток отстраниться он даже не обратил внимания, и я бессильно уткнулась лицом ему в шею, чувствуя, как спокойно пульсирует венка под кожей. Наши сердца бились в разнобой, мое торопливо и сердито, его размеренно. Но Эйнар продолжал держать меня в объятиях, дышать мерно и спокойно, и ритм биения вдруг стал единым. Глухой тук. Тук, тук. «Это что еще за магия?» — пробурчала я, приплюснутая со всех сторон, с трудом удерживаясь, чтобы не наслаждаться так открыто манящим ароматом его кожи. «Обычно помогает успокоиться». «Темное или светлое?» «А ты как чувствуешь?» «Я чувствую тепло». «Вот и хорошо». Я почувствовала, как листы записей капеллана мнутся и колются под рукой, и, наконец, вспомнила еще одну причину отыскать Эйнара. Я выпуталась из объятий стража, словно из уютного одеяла, и по коже прошел озноб. «Забыла сказать тебе, что нашла кое-что еще важное. Это касается канцлера и...» Я не успела договорить, как Эйнар на миг прижал палец к моему рту. «Не здесь», — показал он одними губами. Тогда я просто молча показала ему те места, где говорилось о фамилии Коула, и потом о том, что канцлер — одна из редких должностей в Ордене, на которой сменилось три поколения одной семьи. Эйнар молча повел меня подальше от зала собраний, судя по всему, намереваясь проводить до покоев. Когда я нашла это, то вспомнила, что уже слышала фамилию. «Знаю, что они однофамильцы. А тебе не кажется странным, что тот, кто был здесь, кто слышал все, знал, что ты жив, носит ту же фамилию, что канцлер? Кто-нибудь это когда-нибудь проверял?» Тихо-тихо уточнила я. «Может, они дальняя родня и поэтому покрывают друг друга?» «Коул, но почему ты думаешь, что это он?» «Потому что кто еще? Здесь был только он, Марк, которому мы теперь доверяем, Патриша, в злодеяниях которой сомневаюсь я, и капеллан, святая простота. Отправить предателя к тебе в ученики — гениальная затея, Эйнар. Будь я заговорщиком, я бы именно так и поступила». «Да, из тебя бы вышел тот еще заговорщик». Я не определилась, комплимент это или издевка, поэтому отвечать не стала. Эйнар тем временем проводил меня до самых покоев. «Сбегать во время подготовки обряда из комнаты — не лучшая идея. А то подумают еще, что ты не горишь желанием заключить со мной брачный союз». «Да уж», — фыркнула я, но бросила взгляд на Эйнара и не стала спорить. «Просто поклянись, что никакого подвоха на свадебном обряде мне не ждать. Ничего в духе «ой, я забыл об этом сказать, но это же совершенно не важно». «Клянусь», — прямо и довольно весомо обронил страж. «Ну...» Я даже растерялась, но он не стал никак увиливать. «Ладно». Эйнар вдруг подался ко мне, обнял ладонью под волосами за затылок, посмотрел прямо в глаза, отчего у меня мурашки побежали по рукам. Глубокий взгляд проникал под иллюзию, словно он и правда видел меня настоящую. По его выразительным губам пробежала тень улыбки, но целовать и правда не стал. Просто смотрел, а потом выпустил и сказал только: «Увидимся завтра на рассвете».